Глава 112. 13 сентября. Пятница. В шортах и футболке, в сопровождении восхищенного Хамфри, Рой Грейс резво бежал вверх по склону холма. Работавшая с Хамфри Галлен-массажистка предупреждала, что с учетом потенциального артрита долгие пробежки могут оказаться болезненными для собаки. Но сегодня Грейс выбрал короткий маршрут, где Хамфри чувствовал себя как рыба в воде. День был ясный, небо синее, солнце теплое, и вдобавок ко всему дул легкий ветерок. Грейс пробежал по вершине Саут-Даунс, затем спустился с холма и направился к дому. У калитки Хамфри посмотрел на него, будто спрашивая: «И это все?» Часом позже, приняв душ, одевшись и покончив с бранчем, Рой и Клео сидели на садовых качелях. Между ними лежали развернутые газеты, у ног похрапывал Хамфри, а вокруг неторопливо расхаживали куры. Наконец Грейс без особого энтузиазма взял телефон и набрал номер Кассиана Пью. «Рой!» — начальник был само очарование. «Как приятно, что ты перезвонил. Насколько понимаю, сейчас тебе удобно говорить?» «Очень удобно, сэр», — подтвердил Грейс, раскачиваясь на качелях. «Это хорошо. Значит, вчера ночью ты вышел на всеми нами любимую охоту?» Прежде чем ответить, Грейс хорошенько подумал, а затем решил перейти в атаку. «Да, на старом добром утесе Бичи Хэт, где я спас вам жизнь». И насладился повисшей паузой. «Ну вот именно», — наконец сказал Пью. Снова пауза. «Но, если правильно понимаю, ты не подчинился приказу. Вы сами санкционировали наружное наблюдение, сэр». «Но ты берешь ответственность на себя, правильно?» «Правильно, сэр». «Правильно, Рой. Очень удачное слово. Поправь, если я ошибаюсь, но разве твои действия не повлекли за собой гибель одного человека, серьезные и, вероятно, непоправимые травмы другого и громадный риск для жизни одного из сотрудников отдела?» «Все совершенно правильно, сэр», — ответил Грейс, не сумев удержаться от надменно-презрительного тона. «Но не забываете ли вы о первостепенной задаче любого полицейского — защите и спасению людей, а не раскрытии преступлений?» «И ты серьезно считаешь, что вчера на Бичи-Хэт решала именно эту задачу?» «Да, сэр». «Что ж, посмотрим, что скажут люди из независимой службы по расследованию действий полиции. Придут ли они к тому же выводу, что и ты? По-моему, это крайне сомнительно. В понедельник будь у меня в кабинете ровно в 9 утра. На время расследования я всерьез подумываю отстранить тебя от работы. Я понятно выражаюсь?» «Хороших вам выходных, сэр», — ответил Грейс.